Часть седьмая. У кого нет брата, тот не защищен с тыла. Исландская пословица из саги о Ньяле. Роуса. Скаульхольд. Декабрь 1686 года. На вершине холма Роуса натягивает поводья Хадльгерд и оглядывает раскинувшиеся внизу земли, которые когда-то называла своим домом. Село как будто уменьшилось, и захудалые домишки застенчиво съежились. Паудль должен был уехать отсюда несколько дней назад. Пытаясь представить будущее без него, Роуса видит перед собой только лед без конца и края. Может быть, он отправился на восток. Может быть, однажды он вернется. Может быть. Она закрывает глаза и прислушивается к птичьему гаму над головой. Вороны перекрикиваются меж собой. В заморозке они изголодались, но с наступлением оттепели будет чем поживиться. Ей стоило раньше уехать из Тики с Хоульмюра, но она осталась там еще на три ночи после побега Йоуна, рассчитывая набраться мужества и рассказать Эйдлю правду об Анне. Вдруг тогда Йоун сумел бы возвратиться. На миг Роусе показалось, что она сумеет исправить и прошлое, и будущее, если объяснит, как все было на самом деле. Она представила себе тихую замужнюю жизнь, на которую когда-то надеялась. Ежедневные хлопоты по дому, долгие часы ожидания мужа с поля или с рыбалки. Она мечтала о скучной, спокойной, безмятежной жизни. «Бестолку ходить к Эйдлю», — сказала Катрин. «Он и слушать не станет, что Йоун невиновен. Это ему невыгодно». И Роуса понимала, что она права. Узнав о побеге Йоуна, Эйдль рассвирепел, обвинил во всем их с Катрин и не поверил, когда они стали отпираться. Он даже пообещал, что если Роуса расскажет, куда направился Йоун, то ей достанется его дом, который, впрочем, и без того ее. Но она молчала. В стике с Хоульмюре все для нее окончательно померкло. Спустя три долгих одиноких ночи Роуса приняла решение возвратиться в Скаульхольд. Она поедет домой, к маме. На встречу с Паудлем она не осмеливалась надеяться. Она уговаривала Катрин отправиться с ней. «Мое место здесь», — упорно отвечала та. И в тишине несказанных слов чувствовалось, что она тоскует по дочери Доури и надеется на ее возвращение. Роуса помнила, как засияли глаза Катрин, когда Анна, хоть и ненадолго, воскресла из мертвых, вышла из земного чрева, будто Аульф. Она понимала, что дело в одной лишь Анне. В то мгновение в душе Катрин ожили и тоска, которой никогда не суждено утихнуть, и маленькая крупица надежды, все, что чувствует любой, кто потерял дитя. Когда-нибудь она вернется. И поэтому Роуса поцеловала Катрин в щеку, оседлала Хадльгерд и поскакала на юг в Скаульхольд. Хозяева пускали ее переночевать в хлевах, и она съеживалась клубочком под боком у лошади, чтобы было теплее. Она ела сушеную рыбу прямо в седле и пила из ручьев. Под недремлющим оком, глядящим на нее с небосвода, она чувствовала себя ничтожной, но свободной. Она как будто смотрела на саму себя сквозь годы. Она видела крохотную живую искорку, пробирающуюся через холмы, песчинку в этом раздробленном на части мире, на этой земле, которая то глотает тела, то изрыгает их обратно, точно по волшебству. Она гадала, провел ли Паудль три обещанных дня в Скаульхольте или сразу отправился дальше. Быть может, он сказал ее маме, куда собирается. Быть может, если она подождет его здесь, когда-нибудь он вернется. Долг, который удерживал ее подле Йоуна, был подобен якорю. Он не давал ей уйти, но зато сулил надежность. Ураган чувств к Паудлю, напротив, кружил голову и лишал опоры. Это безрассудно, но Роуса не может его отпустить. Бывает, любовь настолько глубокая, что в ней можно утонуть с головой. Роуса знала, что когда Паудль рядом, весь остальной мир расплывается, превращаясь в путаницу бархатистых теней и неясных отзвуков. Но еще она знает, что любовь, качающая ее на своих волнах, просочится ей в рот и в нос и в горло, наполнит легкие, и в один прекрасный момент, смеясь, она обнаружит, что давным-давно утонула и теперь может лишь смотреть на струящиеся сверху лучи, навсегда прикованная ко дну якорем своего огромного и неподъемного чувства. Роуса запустила пальцы в гриву Хадльгерд и поскакала дальше на юг, стараясь не думать об этом. И вот она приехала. Она дома. Но дом кажется другим, как будто за время ее отсутствия все здесь переменило очертания. Нет, как будто сама она, камень, отколовшийся от утеса и унесенный подводным течением, которое долго швыряло его и било, пока, наконец, он снова не очутился у породившей его скалы. Однако края его так сильно источены морем, что уже невозможно найти то место, откуда он когда-то упал. Роуса ударяет пятками в бока Хадльгерд, и кобыла пускается рысью вниз по склону. В утреннем безмолвии она добирается до маминого дома незамеченной. Сигридюр еще спит, и маленькую Бадстову наполняют раскаты ее храпа. Лицо ее во сне кажется постаревшим и болезненным, челюсть отвисла, кожа походит на мятый пергамент. Но дышит она теперь без труда, и в груди ее с каждым вдохом больше не слышно хрипов. Роуса чувствует прилив облегчения и нежности. Она садится на край своей прежней постели и целует мать в морщинистую щеку. Сигридюр беспокойно распахивает глаза, ахает и раскрывает объятия. «Роуса!» — вскрикивает она. «Девочка моя! Я думала!» Она целует дочь снова и снова, и слабые руки ее дрожат. «Но почему? Я боялась за тебя и за метели!» У Роуса накопилось столько невысказанных слов и нерассказанных историй, но сейчас она закрывает глаза и делает глубокий вдох. Теперь все будет хорошо. Потом она как-нибудь расскажет всю правду, когда будет уверена, что лицо Сигридюр не омрачится, и она не ответит, что не узнает свою дочь. Только расскажет она не все. День за днем она будет выбирать, о чем можно говорить вслух, и постепенно ее рассказы сложатся в полную правдивую картину. И тогда она научится принимать себя такой, какая она стала. Женщиной, способной на страшные поступки. Женщиной, сделавшей то, что было правильным. Женщиной, сумевшей выжить. Однако правда вовсе не незыблема, как земля. Теперь-то Роуз это знает. Правда — это то вода, то пар, то лед. Одна и та же история может меняться, таять и принимать новые очертания. Но сейчас Роуса просто приносит одну миску жаркого на двоих и забирается на кровать к маме. Они прижимаются друг к дружке, чтобы было теплее, совсем как в прежние времена. Днем она отправляется на поиски Паудля. Сигридюр говорит, что он недавно вернулся, но ничего ей не объяснил, сказал только, что Роуса в безопасности. «Он все еще здесь!» Роуса мечтает просто увидеть его и не осмеливается надеяться на большее. И все же болезненное, жгучее предвкушение ворочается у нее в груди. Дом Паудля пуст, в комнатах темно, словно его уже нет в Скаульхольте. Сердце Роусы падает. Она выбегает на мороз и зовет его. Далекие безразличные горы отвечают ей эхом. Она бежит к реке Хвитау, снова и снова выкрикивая его имя. Люди выглядывают из дверей, шепчутся и подталкивают друг друга локтями, но ее это не заботит. Она отчаянно изголодалась по Паудлю. Это не любовь, не желание, потребность. Ее нельзя превозмочь, как нельзя обойтись без еды. С каждым вдохом Роуса остро ощущает его отсутствие. как будто их имена были рядом на странице саги, а потом его имя выскоблили, оставив пустое белое пятно. Она бежит к Хвитау, потому что он должен быть там, непременно должен, на берегу, где они когда-то сидели вместе, где она читала ему вслух, где он впервые посмотрел на нее так, словно в мире не существует ничего, кроме нее. И он словно вдруг соткался из знойного марева ее желания. Вот он, стоит у воды и смотрит на бурлящий поток. Она сразу замечает, как уныло сутулились его плечи. Его мысли так же легко прочесть, как притчу, которую знаешь едва ли не наизусть. Сердце ее колотится в груди. Она останавливается, приглаживает волосы, переводит дух. «Холодно нынче топиться», — говорит она. «Роуза!» Глаза его загораются, он протягивает к ней руки, и она бросается в его объятия. Все тревоги разом отпускают ее, и чувство вины, и страх, что он осудит ее. Мысли о муже и обо всем произошедшем в стике с Хоульмюри теперь далеки и затянуты коркой льда. Они остались в другой жизни. Больше нет ничего, кроме этой близости и покоя. «Я боялась, что ты уехал», — невнятно бормочет она ему в грудь. «Я бы ждал тебя целую вечность». Слова его отдаются в ней гулом, как течение, просыпающееся подо льдом. Он прижимает ее к себе и целует ее волосы, щеки, лоб, и она неловко отвечает на его поцелуи, не попадая губами в губы, пока оба не начинают смеяться, и она вбирает его смех всей грудью. На другой день Снорри Скумсон, прихрамывая, подходит к ней и берет ее под руку. «Твой муж знает, что ты здесь, Роуза?» Когда-то давно она бы покраснела, промямлила извинения и улизнула от него. Но теперь она смотрит старику прямо в глаза. «Это не твоя печаль!» Густые седые брови Снорри шевелятся. «Еще как моя! Твой муж присылает нам провизию. И ежели пойдут слухи, что ты шатаешься здесь, строишь глазки и виляешь хвостом, нам всем не сдобровать!» У нее ёкает сердце, но она превозмогает себя. «Сплетничать грешно, Снорри, а терять расположение епископа тебе сейчас не с руки». «Есть грехи пострашнее, и они вполне заслуживают того, чтобы о них сплетничали», — злобно выплевывает он. Роуза отворачивается и уходит, но слышит, как он кричит ей в спину что-то о скромности и прелюбодеянии. Она гадает, где сейчас ее муж, удалось ли ему спастись. Вырвавшись из-под его влияния, она, наконец, увидела его таким, каков он есть на самом деле. Напуганный человек, который отчаянно борется за жизнь в безжалостном мире. Она надеется, что он отыскал надежное убежище. Роуза нащупывает в кармане маленькую стеклянную женщину. Эта фигурка всегда будет напоминать ей о Йоуне. На месте отколовшейся руки торчит острый обломок. Роуза надавливает на него, и на пальце выступает кровь. Она с изумлением думает, до чего хрупким бывает тело и каким отчаянным упорством нужно обладать, чтобы выжить. Когда Сигридер не видит, Роуза поглаживает живот, с каждым днем дотрагиваться до натянувшейся кожи все больнее. С тех самых пор, как они с Йоуном разделили ложе в сентябре, у нее не было месячной крови. Когда-нибудь округлившаяся фигура выдаст ее тайну. Но пока что ее знает только она и никто другой, и ей не грозят сплетни и косые взгляды. Как-то после Рождества, в которое они ели сушеную рыбу со скир, но спиртного не пили, одним морозным утром, когда солнце почти не показывается из облачного склепа, с холмов спускается всадник. К седлу его приторочены сумки, набитые тканями, металлическими и сланцевыми тарелками и ножами, деревянными ложками и разными предметами роскоши. Сельчане окружают торговца. Они суют ему в руки кто половинки и четвертинки серебряных монет, кто отрезы полотна, Некоторые предлагают кур в обмен вон на ту тарелку и моток пряжи за крохотный горшочек соли. Из рук в руки передают деньги и товары, из уст в уста новости. Роуз узнает, что у побережья плавают большие льдины, что Альтинг нынче соберется рано, что урожаи по всей стране очень скудны, и люди умирают от голода. Сельчане вздыхают, качают головами и уходят, унося покупки с собой. Роуза дожидается, пока все разойдутся, и торговец соберется ехать дальше. В кармане у нее лежит одна единственная серебряная монетка, целая и тяжелая. «Что у тебя в этом мешке?» — спрашивает она. Быть может, если он задержится еще немного, ей удастся разузнать что-нибудь о стике с Хоульмюре. Торговец ухмыляется, подмигивает Роусе, развязывает веревку и кладет ей на ладонь что-то блестящее и холодное, как вода. Только эта вещица тверда на ощупь, и внутри нее темнеет нечто похожее на яйцо. Это примитивная женская фигурка из стекла. Тонкие бороздки изображают пряди длинных волос. Роуза разглядывает овальный предмет в ее прозрачной сердцевинке, и у нее перехватывает дыхание. Это крошечный младенец, любовно выточенный из дерева. Его прелестные ножки прижаты к животу, а ладошку он поднес ко рту и посасывает большой палец. Миниатюрные глаза закрыты. Мастер, по всей видимости, сделал чрево матери полом, чтобы ребенок в нем перекатывался. «Она прекрасна», — тихо говорит Роуза. «Но как деревянная фигурка оказалась внутри?» «Понятия не имею», — хмыкает торговец. «Тот северянин, у которого я ее раздобыл, тоже не знал. Как такое вообще возможно?» «Никак», — шепотом отзывается Роуза. «Стекло и дерево. Первый материал тверд, но хрупок, а второй более податлив, но прочен. Казалось бы, их нельзя соединить. И все же вот она, эта вещица. Стекло защищает дерево от сырости и гнили. Если стеклянная фигурка разобьется, деревянный младенец сгниет, но пока женщина невредима, ребенку в ее утробе ничего не угрожает». Роуза достает деньги из кармана. Изумленно взглянув на огромную серебряную монету, торговец кивает и берет ее. Судя по его широкой улыбке, сделку он счел выгодной. «Ты говоришь, что приехал с севера?» — будто невзначай говорит она. «А в стике с Хоульмюре не был?» Он качает головой, и сердце ее падает. «Туда я и не заглядываю. Люди там суеверные, обычаи странные. Они держатся особняком и чужаков недолюбливают». Она вздыхает и уже собирается уходить, стиснув в кулаке стеклянную женщину. Но тут торговец говорит ей вслед. «Впрочем, я кое-что слыхал от одного знакомого. Пустые сплетни, как по мне». Она оборачивается. «И что же?» «На берегу нашли какого-то мужчину. Имени его не вспомню, но человек большой в тамошних краях. Ходят слухи, что он взял себе в помощники Аульва. Он вроде бы убил двух жен и ударился в бега». По спине Роузы пробегает холодок. Она представляет, как Йоун сидит взаперти в ожидании суда, или как Эйдль приказывает Олову жестоко расправиться с ним. «Куда его отвели? Где он теперь?» Торговец смотрит на нее, прищурившись. «Так он же мертв. Я вроде так и сказал. Похоже, что утонул. Тело обнаружили на берегу, но лодки так и не нашли. Кто-нибудь украл, наверное. Он был укрыт одеялом, сам целеханик. Странная история ей-ей. Господи Иисусе, да что с тобой? Обопрись на меня!» Он хватает ее за руку. Она пытается отдышаться, сжимая стеклянную фигурку так крепко, что та должна вот-вот разлететься вдребезги. «Я не хотел тебя пугать. Иной раз забываю, что женщины такие чувствительные». Роуза качает головой. «Я не боюсь. Мне пора». Она разворачивается и бросается бежать, прерывисто дыша и останавливается только на берегу Хвитау. Воды ее ревут, и холодные брызги окропляют щеки Роусы, попадают ей в легкие, проникают в самые кости, пока она не начинает замерзать изнутри. Роуса сгибается пополам и воет, обхватив руками живот, чтобы хоть как-то согреть ребенка в своем чреве. Ребенка, потерявшего отца. Вся она словно окаменела, оледенела, совсем как стеклянная женщина, зажатая в непослушных пальцах. Она еще сильнее стискивает этот вышедший из земных недр древний каменный осколок, который столетия раздробили в песок, а огонь превратил в вещицу невероятной красоты, совсем не похожую на прежнюю россыпь песчинок. Когда Паудль находит ее на берегу, уже стемнело. От холода она дрожит всем телом. Вода с ревом катится мимо, суля буйный разгул стихии, а затем ледяную тишь. Роуса отводит глаза от реки. Ее муж мертв. Впервые в жизни она принадлежит сама себе. Как широко она, оказывается, может раскинуть руки, как по-новому чувствует их тяжесть. Прерывисто вздохнув, она обхватывает себя руками. Паудль утирает ее слезы. «Ты замерзнешь», — слабо улыбаясь, говорит он. «Смотри, не зайди слезами до смерти, Роуса». И он кладет теплую ладонь ей на щеку, склоняется ближе и целует ее в кончик носа. От этого прикосновения что-то в ее груди обрушивается. Наконец она поднимает на него глаза. Когда их взгляды встречаются, у нее кружится голова, ёкает в груди и пересыхает во рту, и она не в силах произнести ни слова. Она обвивает руками его шею, ладони его ложатся ей на талию, и она подается навстречу ему всем телом, кровью, костями, сердцем, дыханием. Она становится податливой, как вода. Паудль ведет ее по тропинке в укромную пещерку у реки, куда не заглядывает никто из сельчан. Он расстилает на земле плащ, они ложатся рядом, и он прижимает ее голову к своей груди. Ей кажется, что она плачет, а может, это не ее слезы, а его, или вовсе брызги речной воды, стынущие на коже. А потом все превращается в потное, жаркое марево, и остается только тяжесть его тела и его силуэт, и его округлившийся, глотающий воздух рот, когда он двигается внутри нее. Он останавливается и прижимается лбом к ее лбу. Глаза его, заглядывающие в ее глаза, улыбаются. Ее пронзает ощущение, что ее видят по-настоящему, что ее понимают без слов. Задыхаясь, она целует, целует и целует его, а в последнее мгновение ловит раскрытыми губами его вскрик, отзывающийся эхом в них обоих. Когда все заканчивается, Паудль, все еще вздрагивая, кладет ладонь на ее чуть выпуклый живот, а она прижимается щекой к его груди. Каждый дюйм его тела так же знаком ей и так же притягивает ее, как сама земля, на которой они лежат. Он снова целует ее, гладит по волосам, а потом перекатывается на голые камни и укутывает ее плащом. «Не хочу, чтобы ты замерзла». «Мне не холодно», — шепчет она. «Ты дрожишь», — возражает он и притягивает ее к себе. Ей потребовалось столько времени, чтобы наконец понять, что они с ним — две переплетенные нити одного и того же отреза ткани, и без него ей не за что будет держаться. Когда она прижимается к нему, что-то острое впивается ей в бок. Она засовывает руку в карман и вытаскивает расколотую стеклянную женщину — подарок Йоуна. Трещина разошлась сильней, лицо покрылось щербинками. Теперь уже невозможно ни прочесть на нем смирение, ни различить покорно опущенных глаз. «Что это?» — спрашивает Паудль. «Ничего». И Роуса прячет ее обратно в карман, звякнув ею о другую стеклянную фигурку, купленную у торговца. Она вдыхает свежий туман подступающей ночи и снова обнимает Паудля. Тела их созданы по мерке друг друга, как камень с гальдраставом по мерке ее ладони. Тело помнит любовь точно так же, как камень помнит огненную силу, породившую его на свет. Он ждет глубоко под холодной землей, тоскуя, пока не обретет свободу. И тогда он переплывает реку, пересекает океан, долго странствует в чужих краях и, наконец, находит дорогу домой. Роуза закрывает глаза. Когда она снова откроет их, будет уже утро. Плотный тяжелый воздух, навалившийся на нее весом целого океана, рассеется, и ей снова станет легко дышать. Ее округляющееся тело, наконец, будет принадлежать лишь ей самой. А в одно из следующих утр, ждать которое не так уж долго, растает лед. Земля зашевелится, и новая жизнь пробудится ото сна и расцветет под лучами восходящего солнца.